Глава вторая. «Догадался?» — по голосу я понял, что сыщик улыбается на том конце провода. «Да. Ну, не так сложно узнать и адрес, и номер, когда есть соответствующие навыки и связи», — проговорил Вадим. «Я, знаешь ли, не очень люблю, когда лезут в мою частную жизнь, и привык отбивать у любителей таких проделок всякое желание совать нос куда не надо». «Спокойно, Виктор», — сказал посерьезневший Вадим. «Я тебе не враг. Я пока не решил, кто ты мне». На мгновение сыщик затих, словно бы обдумывая мои слова, потом заговорил. «Мне казалось, что ты тоже настроен дружелюбно. Ты же понял, что все это дело с моей вчерашней диареей — детская разводка. Понимаю, не очень искусно получилось, но это первое, что пришло на ум. Да и этим дуболомом с кирпичного вроде хватило». «Конечно же, я почти сразу догадался, что Вадим врет. Однако также я понимал, что после стрелки вряд ли мне могло довестись задать интересующие меня вопросы. Пацаны с кирпичного ребята простые, работают всегда грубо и прошибают головой стены. Мне кажется, сыщик просто не выбрался бы из их плена. Бандиты решили бы, что нет человека — нет проблемы. Ну и к утру Вадим лежал бы прикопанный где-нибудь за Кубанью. Сыщик — единственная зацепка во всем этом мутном деле, и мне не хотелось ее потерять. Кроме того, он вроде сам шел на контакт». «И все равно мне повезло», — продолжал Вадим. «Если бы не ты, я бы уже наверняка кормил червей». «Чего ты хочешь?» — спросил я. «Встретиться и поговорить. У меня сейчас небольшие проблемы. Эти быки с кирпичного меня все еще ищут. Придется теперь работать осторожно, но поговорить нам надо. Возможно, мне может понадобиться твоя помощь». «Ты знаешь, Вадим, что я не встречал человека, которого ты ищешь», — солгал я. «Я знаю, Виктор, что ты мне не договариваешь», — ответил он загадочно. «Я знаю гораздо больше обо всем этом, чем ты можешь себе представить, но, кажется, пока не очень хорошо справляюсь со своими обязанностями. Не везет, что тут поделать». «О чем ты только думал, приперевшись кирпичиком?» — хмыкнул я. «Думал, спокойно поговорим», — пожал он плечами. «Я же не знал, что они окажутся такими отбитыми на голову отморозками. Первый раз у меня в практике такое». «Не местный», — подумал я. «Плохо понимает положение дел в городе». «Когда, где?» — спросил я. «Не по телефону. Я свяжусь с тобой сам, позже». В трубке раздались короткие гудки. Я медленно вернул ее обратно на телефонный аппарат. «Становится все веселее», — сказал я задумчиво, а потом отправился в ванную. Майкоп, воинская часть, утро следующего дня. «Ну чё, Руслан, какие новости?» — проговорил полковник Коростелев, не отвлекаясь от какого-то письма. Полковник, казалось, был полностью погружен в его чтение. И когда Руслан вошел в кабинет, Коростелев поздоровался с ним словно бы автоматически между делом. Также между делом он задал майору и свой вопрос, добавил. «Гандонов, что оружие наше похерили? Нашли уже? Не было от Адама из Армавера новостей?» «Сказал, Мисуховский отправили людей в этот хуторок, чтоб тех гадов прибить, но больше пока ничего не знаю. Адам с последнего раза еще на связь не выходил». «Угу», — протянул полковник. Руслан не понял, к чему было это «угу». Была ли это реакция на слова майора, а может, Коростелев соглашался с чем-то, что прочел в письме. «Так... ну ладно», — полковник свернул мятый лист в клеточку, сунул в простой бумажный конверт без марок и каких-либо пометок, положил его в стол и примкнул. «Знаешь что, Русик, к черту сгоревшие пушки». «Как это к черту?» — удивился Руслан. «А вот так. Кажется, у нас наклевывается новый клиент, серьезный очень. Люди там влиятельные, не то что разным браткам товар продавать. Тут совершенно другой уровень». «Другой?» «И объемы будут другие, и деньги тоже другие. С дюжем и считай, как в лотерею выиграли». Руслан поерзал на стуле. Почему-то от слов полковника ему сделалось неудобно, и он бессознательно попытался устранить это неудобство, получше устроившись на стуле. Конечно же, это не помогло. «О ком идет речь?» «Ты подожди, подожди, Русик, не гони коней. Тут все еще не точно, пока только я в курсе. Но если все будет хорошо, срастется, то я тебе тут же все расскажу, ты же меня знаешь». Руслан с сомнением поджал губы, но быстро взял себя в руки, чтобы не выдать полковнику своих неприятных ощущений. Получилось ли у него это сделать, майор не понял. «Но раз люди там серьезные, то, как раньше, спустя рукава работать не получится». Майор потемнел лицом. «Надо, чтобы все было надежно. Такой херни, как случилось вчера, допускать нам больше нельзя. Надо так линию поставки организовать, чтобы была она крепкая, безопасная и защищенная». Руслан молчал, судорожно соображая, что же за новый клиент мог появиться у Коростелева. Раньше полковника не заботили вопросы о какой-то особенной надежности линий. Достаточно было, чтобы бандиты знали, с кем имеют дело, и что просто так кинуть не получится, что за кидок наступит немедленное возмездие. Теперь же Коростелев говорит ему просто забыть о похерившемся товаре, то есть забыть о китке. Это было странно. Еще более странно то, что он теперь заботится о какой-то надежности в поставках, хотя раньше это дело ограничивалось только конспирацией и связями, чтобы не нарваться на проблемы с законом. «Хотя есть у нас подвязки в военной прокуратуре и ВСК, но, сам понимаешь, лучше не наглеть». «Это ты к чему, Дамир Сергеевич?» Багиров нахмурил брови, и по лицу полковника стало видно, что это выражение ему не понравилось. Майор поймал себя на мысли, что побаивается Коростелева. Неприятная смесь ощущений, стыда и страха густела в душе офицера. «К тому...» — еще сильнее помрачнел полковник. «Что наших людей не стоит в этом деле сильно светить, только в крайнем случае. Объемы увеличатся, и народу привлекать придется больше. И если всем будут заниматься наши армейские, это может привлечь слишком много внимания. Поэтому придется нам, скажем так, заручиться помощью внешних исполнителей, хотя бы в качестве охраны. Пока что». «Что? Как это?» С каждым словом, сказанное полковником, изумляло Багирова все больше и больше. Майор старательно прятал свои эмоции, хотя ему казалось, что выходило у него не очень убедительно. «Самая подходящая и крупная группировка в том районе Мисуховские. Будем использовать их, чтобы наладить поток». Тут Руслан уже не выдержал, он даже встал со стула. «Сядь, Русик!» — помолчав, холодно проговорил полковник. «Вы предлагаете нам работать с бандитами? Ладно, оружие им толкать, чтобы они друг друга перестреляли, но это...» «Руслан, сядь!» — командным тоном гавкнул Коростелев. Майор подчинился. Полковник вздохнул, откинулся в кресле, взял ручку и принялся ей поигрывать. «Ты, Русик, слабо понимаешь, что такое бизнес. Ну, не мудрено. Я сам, если честно, только разбираюсь во всем этом деле, ну и кое-что уже усвоил. Понимаешь ли, бизнес — это такая штука. В общем, ну, никак не может она стоять на месте. Она или развивается, растет, укрупняется, либо чахнет. Как ты знаешь, зачахнуть мы не можем, потому как пути обратного у нас нет. Вот смотри, ты говорил мне, что за городом дом стал себе строить. Большой такой, уже и фундамент залил, и кирпич заказал. Что будет у тебя там целых 3 детских, чтобы у каждого твоего дитя был свой уголок, так?» «Так», — буркнул Багиров. «Ну вот. Если мы сейчас на этот отчаянный шаг не пойдем, то не только дома у тебя не будет. Вдобавок еще, если прекратим платить кому надо, то отправимся мы с тобой за решетку на долгие-долгие годы. Короче, ни дома тебе, ни семьи, одни только нары. О!» — полковник показал желтоватые зубы. «Вижу по глазам, что ты такого поворота ну никак не хочешь. Я тоже не хочу. Потому придется нам укрупнять бизнес, а чтобы укрупнять, надо привлекать, так сказать, кадры. И Мисуховские эти нам подходят. Только надо, чтобы они были надежны, чтобы без нашего ведома ни шагу в сторону». «Это бандиты. Дамир Сергеевич, бандиты не бывают надежными». «Только если не сделать их зависимыми, Руслан. Зависимыми от нас. Этим ты и займешься. Командировку я тебе оформил. Едешь в Армавир на пару недель, а я покамест закончу переговоры с нашими новыми клиентами. Если все пройдет хорошо, там ты с ними и познакомишься». Следующие несколько дней были довольно тихими. Мы работали в нормальном режиме, и в конторе почти закончились отделочные работы. Новостей не было и о том происшествии, когда мы с Женей сожгли на трассе армейское оружие. Мирон погиб, и поток информации от Мисухи прекратился. Да и Вадим, который обещал выйти на связь, пока что молчал. Наверное, любой другой в похожей ситуации мучился бы от неопределенности, ожидая последствий. Любой другой, но не я. Я привык, что не стоит переживать, если ты никак не можешь повлиять на происходящее. Я и не переживал, а просто делал свое дело. И вот настал момент все же разобраться с пятеркой. От мысли ехать в хутор Раздольный я отказался, не хотел рисковать, помня, что бандиты, напавшие на Мисуховских, базировались, скорее всего, именно там. Потому обратился к более-менее известному автомастеру из города. Правда, за ним все равно нужен был глаз да глаз, ведь мужик ходил под пацанами с Кирпичного. В день, когда я погнал пятерку с перезаряженным аккумулятором к мастеру, Женя был на дежурстве, поэтому я взял с собой Фиму. Вместе мы отправились на промзону. Небольшая мастерская располагалась в старом, уже неиспользуемом цеху ПО «Точмашприбора», завода испытательных машин, все еще действующего, но существенно сжавшегося в масштабах. На широком дворе цеха стояло несколько машин. Мы с Фимой заехали внутрь, и я тут же заметил знакомую БМВ, стоящую у высоких цеховых стен. Эта машина была на стрелке, и именно из нее сбегал тогда Вадим. У Бэхи отсутствовали бампера, и кузов под ними тронула ржавчина, потому и узнать машину оказалось несложно. Припарковавшись рядом, мы вышли из «Жигулей». Сквозь раскрытые настежь высокие ворота цеха видно было, как внутри кипит работа. Там стояло несколько машин. Вокруг на железных стеллажах навалили запчастей инструментов. Из-под чьей-то нивы выглядывали протянутые ноги. Это механик копался под машиной, тут же стояли кружком и болтали несколько мужчин. В одном из них я сразу узнал Моргуна. «Здорово, Летов!» — заметил он меня, когда мы вошли. Главарь Кирпичного был тут в окружении четверых своих людей. Они резко выделялись крупным сложением и опрятным видом на фоне грязных и рыхловатых механиков. «Приветствую!» Мы с Фимой приблизились и поздоровались со всеми за руку. «Ну что, Федор Михайлович, не нашли своего Серуна?» «Да нет пока», — пожал плечами Ломоносый главарь бандитов. «Он как сквозь землю, сука такая. Ну ничего, еще найдем. А ты тут чего?» «Да мне машину нужно подремонтировать. Лобовуху разбил, заменить». «У нас запчастей нема». Равнодушно вклинился механик, старый пузатый мужик в грязной тельняшке, мявший в руках сигарету. «Нема стекол. Да и не часто за такое беремся. Стекло у меня есть, это не проблема». Механик пожал плечами. «Ладно, Васек», — сказал ему Моргун. «В следующем месяце давай без просрочек, понял?» «Понял, Федор Михайлович». Механик пожал плечами еще раз. «Давай, Летов, мне ехать надо». «Ага, давай». Попрощался я с Моргуном, и тот вместе с одним из своих пошел к БМВ. Еще двое здоровяков остались тут. Отойдя в сторонку, они стали у Нивы, о чем-то заговорили между собой и с механиком, что черный, как смерть, выглянул из-под ее днища. «Машину оставляйте, ну и завтра подъедете», — сказал старый механик. «Замена лобовухи — дело не быстрое». «Ничего», — сказал я поприсутствую». «Хочешь торчать тут? Оно тебе надо. Лучше б ехал, своими делами занимался». «Ничего страшного. У меня дел сейчас нету», — ухмыльнулся я. «Ну, как знаешь», — посмурнел механик. Оставлять машину без присмотра я решительно не хотел. Этих людей я знал плохо, только по чужим слухам. Народ вроде говорил, что нормальные они, но мало ли. Не успеешь оглянуться, как тебе что-нибудь не то скрутят с тачки, дотолкнут налево под видом бэушной запчасти. Судя по тому, что старик погрустнел, когда я стал настаивать, что останусь, у него были как раз такие мысли. «Ну, лады», — сдался он. «Ну, тогда машину завтра пригоняй. Мы сегодня с этой вот гнидой провозимся до темна. Тут мотор снимать придется». С этими словами он указал на желтый москвич, разъявивший под краном свой капот. «Не вопрос. Только давайте договоримся о времени, чтобы не вышло так. Я приеду, а вы уже в другой машине копаетесь». Не успел механик согласиться, как снаружи бабахнуло. Грохнуло так, что во всем немаленьком цеху задрожали стекла. «Ёб твою!» — выругался Фима, от неожиданности присев на полусогнутых. «Это, мать вашу, чё было?» Напрягшиеся кирпичики помчались из цеха первыми. За ними мы с Фимой и несколько механиков. Когда мы оказались за воротами цехового двора, я увидел, что же произошло. К тому времени столб черного дыма поднялся над дорогой. Вдали у перекрестка лежала горящая БМВ, на которой уехал Моргун. Метрах в 100 ближе к нам застыла грязно-зеленая девятка. Задняя дверь ее была распахнута, и рядом, прямо на проезжей части, стоял стрелок. Стрелок держал на плече пустой гранатомет «Муха». «Сука! Мля!» — заорал один из кирпичников и полез за пистолетом. «Моргуна вальнули!» Гранатометчик, не будь дурак, откинул трубу своего оружия и тут же нырнул в машину. «Девятка» дала по газам и на всей скорости помчалась по дороге мимо нас. Братки уже приготовились целиться, но я быстро заметил опущенное окно в летящей стороной машине. «В укрытие! Быстро!» — крикнул я и кинулся за бетонную плиту забора, норовя утащить за собой Ефиму. Раздалась автоматная очередь. Это выстрелили из «девятки». Братки с кирпичного упали, как подкошенные. Рядом с ними рухнули и механики. Только один из них додумался залечь, оберегая голову. Мы с Фимой завалились за забор. Пули защелкали где-то сверху, разбрасывая бетонную крошку. «М-м-м!» — замычал Фима, оказавшийся на мне. Я выбрался из-под Ефима, и тот скривился от боли. «Сука!» — сказал я, нависнув над другом. «Витя, что-то мне не очень...» — проговорил тот, зажимая простреленный живот.